Сходив за пробиркой, в которой находилось модифицированное проклятие оборотня, Франкенштейн наполнил им один из шприцов, и с лихорадочным блеском в глазах вернулся к операционному столу. Несколько секунд мужчина колебался, борясь с внезапно проснувшейся жалостью, а также страхом последствий, которые его ожидают после того, как граф узнает о случившемся с его ставленником, возможно, бастардом. Если узнает, прервал свои внутренние дебаты ученый, напоминая себе о наличии клетки в подвале, а также кандалов, способных удержать взрослого оборотня в звериной форме. Перетянув жгутом руку ученика, для чего пришлось воспользоваться зубами, Виктор крайне осторожно проколол сперва кожу, а затем золотая игла вошла в вену. Ослабив жгут, он медленно вдавил поршень шприца, выпуская содержимое в кровь подопытного. После этого оставалось только выдернуть иглу и обработать место укола еще раз, прижав к ранке кусочек бинта с заживляющим составом. «А ты боялся?» – нервно усмехнулся Франкенштейн, как комарик укусил. Отложив использованные инструменты, ученый направился к двери, ведущей на лестницу в подвал. Следовало как можно быстрее подготовить все необходимое и перенести пока еще бессознательного мальчишку в его новые апартаменты. Уже скоро должно было наступить утро, что означало, что люди графа прибудут узнать, что здесь произошло. Перенести бессознательное тело в подвал было нетрудно. Сделать это так, чтобы в процессе переноски подопытный не получил никаких травм, уже сложнее. Доставить ученика в клетку в подвале так, чтобы он ничего себе не сломал, используя одну только левую руку, задача вовсе не тривиальная. Виктору пришлось сперва снять кожаные ремни и сковать между собой руки и ноги при помощи кандалов, а в рот, просто на всякий случай, вставить кляп. После этого он взвалил худощавое тело себе на спину, перекинув ноги через левое плечо и крайне осторожно направился в импровизированную темницу, при помощи рунных цепочек экранированную от всплесков силы изнутри и снаружи, а также дополнительно защищенную от шума, ведь ученому было не нужно, чтобы пациенты слышали крики из подвала. Уже оказавшись внизу, Франкенштейн вынужденно признал, что сильно поторопился со своими действиями. В душе даже всколыхнулось чувство вины перед мальчишкой, который просто пытался хорошо устроиться в жизни и быть полезным графу, отцу. Впрочем, долго рефлексировать он был не настроен, а потому решил, что раз уж начал действовать столь прямолинейно и грубо, то нужно продолжать эксперимент, скорректировав его так, чтобы подопытный потом не хотел свернуть экспериментатору шею. Войдя в клетку, которая была длинной и шириной по 3 метра, а высотой 2, доктор уложил свою ношу на старый матрац, который заменял здесь кровать. Сняв с рук пленника кандалы, он завел их парню за голову, просунув между прутьями, а затем, выйдя из клетки, обошел ее и снова сковал запястье. В результате, даже если мальчишка придет в сознание слишком рано, сбежать или как-то навредить, он будет не в состоянии. Нужно зелье, стирающее память. Буду подмешивать его в еду парню, чтобы он был смирным и ничего не планировал. К ведьме обращаться нельзя, а то у нее могут возникнуть ненужные вопросы, придется самому создавать аналог. Пока что, хватит и транквилизаторов. Размышляя над своими дальнейшими действиями, Виктор поставил в углу клетки ведро для отходов, принес воды для питья и умывания, одеяло и масляную лампу, надежно закрепленную в дальнем от клетки углу под потолком. После некоторых колебаний, Франкенштейн собрал на кухне остатки хлеба, немного сыра и зелени, замотал их в тряпку и тоже положил в клетку. Закрыв дверь, являющуюся единственной частью импровизированной камеры, состоящей не из толстых прутьев, а являющуюся сплошным листом металла, он защелкнул замок и дважды провернул ключ в замочной скважине. Дорого же пришлось за все это заплатить. Убедившись, что подопытный не сбежит, ученый снял с него кандалы и повесил их на крюк, вбитый в стену. Когда он поднимался по лестнице на первый этаж, то заметил, как навязанный графом ученик начал ворочаться. «Нужно принять успокоительное, пока я на эмоциях не совершил еще какую-нибудь опасную глупость. Мальчишка же в качестве компенсации получит силу, о которой всегда мечтал. Правда, за это ему придется заплатить своей памятью. Ну да ничто в этой жизни нам не достается бесплатно». Успокоив свою совесть таким нехитрым самовнушением, мужчина закрыл дверь, ведущую из подвала в дом, и активировал руны, отводящие чужое внимание. Они не делали объект воздействия невидимым, но внушали, что он абсолютно неинтересный. На улице уже начало светлеть, а это в свою очередь означало, что скоро следует ждать гостей. Однако, прежде чем готовиться к разговору с землевладельцем, требовалось наконец-то позаботиться о своей руке, которая начала пульсировать пока что слабой болью, да и ребра снова стали беспокоить, намекая на то, что обезболивающее постепенно выветривается. Солнце успело подняться над горизонтом, весело искря лучами на снежном покрывале. Виктор же кое-как привел в подобающее состояние сломанную руку, вколов в нее регенерирующий состав, а также перетянул ребра тугой повязкой, что заставило дышать животом, непривычно, но вполне возможно. Вторую порцию нового проклятия он спрятал в одном из сундучков, которые стояли в исписанном рунами шкафу, позволяющем сохранять ценные материалы достаточно долгий срок. Неприятной новостью стало то, что флакон с запечатанным в нем демоническим ядром, который Франкенштейн всегда носил с собой, оказался разбит, а его содержимое развеялось без следа. Впрочем, ученый давно сомневался, что сможет использовать этот свой трофей хоть в чем-нибудь полезном, так как слишком уж много времени прошло с момента его извлечения и даже специальный контейнер для хранения не был панацеей, способной сохранить его в целости. Плевать, в конце концов, демона можно и вызвать, затем сковать и вскрыть. Главное, чтобы на вызов не явился кто-нибудь по-настоящему сильный. Решив так, доктор выкинул из головы сожаление об утраченном ресурсе, вернувшись к решению текущих проблем. Кроме средств, улучшающих регенерацию, Виктор принял составы, блокирующие эмоции, энергетически насыщенное зелье и витаминный бульон. Откуда-то организму требовалось брать ресурсы для восстановления. Одевшись в шерстяной свитер, штаны и сапоги из кожи с подкладкой, он вышел на улицу, уже при солнечном свете изучая поле недавнего боя. Мертвые оборотни так и не вернулись в человеческую форму, Фрэнки же, из-за составов, текущих в его жилах вместе и вместо крови, даже не начал окоченевать. Нужно создать новую искусственную душу, она будет лучше прежней. Возможно, если мозг не пострадал, даже память и личный опыт удастся сохранить, после осмотра тела, констатировал Франкенштейн. Стук копыт всадников мужчина услышал издалека, так что появление троицы воинов графа, возглавляемых неприятным доктору Бородачом, не стало сюрпризом. Влетев во двор через сломанные ворота, они спешились и окружили невозмутимого ученого, тут же начав задавать вопросы. Что здесь произошло? Кто это сделал? Где остальные жители дома? Нападение неизвестного. Понятия не имею. Ученик сбежал, как только запахло опасностью, монотонным голосом ответил Виктор, сломанная рука которого покоилась на перевязи под свитером. Будете задавать ваши, несомненно, важные вопросы и дальше, или же поможете мне? Не наглей, докторишка, огрызнулся подчиняющий, кладя руку на плечо Франкенштейна. Ты будешь отвечать на наши вопросы до тех пор, пока мы не решим, что этого достаточно. Возможно, воин хотел напугать ученого, оставшегося без поддержки перевертыша и своего ручного монстра, но встретившись с холодным, безразличным взглядом, сам вздрогнул и предпочел убрать руку, сделав это максимально неспешно. Все же глупым он не был и за свою жизнь повидал разного, в том числе и людей, которые имели подобный взгляд. Испытывать же судьбу и становиться тем, на кого потерявший все мужчина выплеснет свою ненависть, пока что дремлющую под пеленой безразличия, желания не было абсолютно никакого. Ученый всегда держал в рукаве пару неприятных фокусов, способных стать смертельными для неосторожного противника. «Спрашивайте», отведя взгляд от бородача, в котором проснулся инстинкт самосохранения, ни к кому конкретно не обращаясь, произнес Виктор. «Время еще есть, мороз неплохо сохраняет образцы». От последних слов, произнесенных столь беспечным тоном, по спинам у мужчин побежали неприятные мурашки, но они все же не подали вида о своем состоянии. Бородач же, вернув себе самообладание, начал допрос. «Опиши тех, кто на вас напал». Весна, 1708 год. На лабораторном столе лежал скелет, кости коего были покрыты металлом, в котором были выгравированы рунные цепочки. В глазницах черепа поблескивали кусочки стекла красного и голубого цветов, а черепная коробка раскрывалась словно шкатулка, верхняя половина которой удерживалась только на изящных петле и паре маленьких защелок. Виктор, при свете масляных ламп, одетый в шерстяные штаны и свитер, накинутый поверх них серый халат из грубой ткани, тонкие кожаные перчатки и маску чумного доктора, с очками, позволяющими видеть тонкие энергии, тщательно соединял каждую косточку в цельную конструкцию. Руки и ноги скелета соединялись шарнирами, позволяя конечностям вращаться едва ли не во все стороны, позвонки же крутились по строгим осям, в то время как ребра и таз вовсе оставались неподвижны. В череп скелета Франкенштейн поместил тяжелый стеклянный шар, внутри коего мерцала искусственная душа зеленого цвета, свет которой отражался в стеклянных глазах чудовища, являющегося плотным переплетением некромантии и артефакторики. Завершив сборку, ученый начал одевать свое детище, начав с толстых и плотных штанов, внешний слой коих состоял из кожи. Следом пошли такие же носки, заправленные под штанины, а после них – кожаная куртка с подкладкой и капюшоном, плотно обхватывающим голову, но при этом почти не мешающим поворачивать шею на 90 градусов вправо и влево. Лицевые кости черепа, сверкающие полированным металлом, он скрыл плотной маской с глазными прорезями, но без отверстия для рта, что вполне логично, учитывая то, что скелету не нужно есть и нечем говорить, а на руки были надеты толстые перчатки. После одевания, существо из кости, металла и стекла, уже не было похоже на костяк, а напоминало очень худого человека. Впрочем, если присмотреться, то живот все равно оставался слишком худым, так как брюшной полости в общем-то и не было вовсе. Но ведь мужчина и не собирался давать кому-либо разглядывать очередной свой шедевр слишком пристально. «Встань», отступив от стола, приказал скелету Виктор, наблюдая за процессом того, как искусственная душа впитывает в себя разлитую в пространстве духовную силу, а затем через рунные цепочки берет под контроль свое тело. Скелет шевельнулся, принял сидячее положение, подогнул ноги, оперся на руки, начал вставать и с грохотом упал с лабораторного стола. Франкенштейн только горестно вздохнул и приложил к маске правую ладонь, сокрушаясь из-за того, что в первые часы, или даже дни своей фальшивой жизни, искусственные существа обычно крайне несообразительны. И самое неприятное заключается в том, что если изначально вкладывать слишком много знаний, ИК теряет способность думать и учиться самостоятельно, втянув носом запах трав, помогающих блокировать эмоции и расширить сознание, мужчина продолжил наблюдать за попытками своего детища подняться. Облаченный в кожу скелет некоторое время трепыхался на полу, словно рыба, выброшенная на берег, но затем успешно перевернулся на грудь и, оперевшись на четыре конечности, принял позу собаки. Еще где-то через минуту он сумел таки выпрямиться, встав перед создателем, при этом от него почти ощутимо веяло чем-то вроде гордости. Доктор же на это только хмыкнул и, развернувшись к двери, приказал: «Иди за мной». Первые несколько шагов псевдожизни голема были успешными, но затем он зацепился ногой за порог и с грохотом рухнул на пол, вызвав очередной вздох, наполнивший легкие Виктора парами особых трав. С момента памятного нападения прошло несколько месяцев, на протяжении которых Франкенштейн практически не покидал своего логова. Он забросил работу над некоторыми своими старыми проектами, вместо этого взявшись за самосовершенствование, а также создание защиты для себя. Им было восстановлено тело Фрэнки, а в грудь вживлена новая искусственная душа, но это был уже совсем другой разумный. С недавних пор ученый постоянно носил на себе сбрую из обручей, соединенных тонкими лесками, которые маскировала мешковатая одежда. Благодаря тупым шипам на внутренних поверхностях колец, он воздействовал на нервные узлы, стимулируя работу нервной системы и доставляя постоянный дискомфорт при помощи импульсов духовной энергии, которые заставляли находиться в легком напряжении духовное тело мужчины. Это можно сравнить с ежедневной зарядкой для мышц. Кроме всего прочего, Виктор попеременно дышал успокаивающим и расширяющим сознание составом, либо насыщенным более плотной духовной энергией воздухом. Попадающие внутрь организма более качественные, очищенные от всех примесей нейтральные частицы, причиняя некоторый дискомфорт организму, вместе с тем заставляли духовные оболочки подстраиваться, становясь насыщеннее. Франкенштейн почти избавился от необходимости спать, создав несколько стимуляторов и прикупая у ведьмы работающие на графа бодрящие зелья, оставлял лишь одну ночь из трех на нормальный отдых. Выигранное таким образом время он тратил на самосовершенствование и исследования в одной из второстепенных областей науки, для расширения кругозора. Идея с созданием некроконструктов пришла в голову ученого спонтанно, после того как он убедился, что искусственная душа, во-первых, способна аккумулировать в себе достаточно большие объемы энергии, а во-вторых, что управление шарнирными суставами возможно без помощи мышц. В отличие от настоящих некромантов, способных заставить скелет танцевать при помощи магии без всякой плоти, доктору пришлось играть с магнитными полями, которыми через рунные цепочки и управляет ИТ. Сила закованного в металл скелета невелика, примерно как у тренированного взрослого мужчины, зато он не ограничен скоростью сокращения мышц, может изгибать конечности под самыми невероятными углами, ну и конечно же не подвержен усталости. Уязвимость к электричеству, способному вывести из строя рунные цепочки и нарушить работу магнитных полей, а также полное неумение плавать, это малая цена за верных защитников, которые будут бодрствовать и днем и ночью, с каждым днем становясь только искуснее и умнее. Проект по созданию оборотного проклятия тоже продвигался, хоть и далеко не так успешно, как хотелось бы Франкенштейну. Обитающий в подвале мальчишка получил свой второй облик, который оказался почти на четверть крупнее прежнего, но при этом знания и воспоминаний донора крови ожидаемо не имел, в результате чего возросшая сила и объемы духовной энергии оставались практически невостребованными. Кроме того, во время нахождения в иной личине, доминирующее положение захватывала иная личность, проявляющая явную агрессию, некоторую наглость и хищнические инстинкты, что нарушало теорию о раздвоении личности и оборотней, возникающем из-за различий в анатомии человека и зверя. Для того, чтобы накопить энергию для разового превращения, подопытному самостоятельно требовалось потратить неделю. Держалась же эта своеобразная маска не дольше 2-3 часов, за которые многого точно не успеть. Впрочем, специальные таблетки, созданные из очищенной силы, давали схожий результат, но на куда больший срок активности, от 4 и до 6 часов, в зависимости от активности. Разговаривать с второй личностью теперь уже бывшего ученика, ученому нравилось куда сильнее, нежели с оригиналом, так как получивший красные волосы подросток, не выражал страха и сам с готовностью шел на контакт, рассказывая об ощущениях и делясь планами. При этом он не скрывал своего желания свернуть доктору шею. В связи с обнаружившимся побочным эффектом, а также замедленным ростом духовных сил у перевертышей, они физически не способны запасать энергию, так как преодоление определенного рубежа заполненности резерва, тут же приводит к трансформации. Франкенштейн временно отказался от идеи привить это проклятие себе. Вместо этого, он стал работать над формулой состава, который позволит принимать чужой облик разово и на короткое время. Каких-то особых успехов в этом направлении пока что не было, так как все подопытные получали какие-то дефекты, либо после завершения действия проклятия, сохраняли частичное сходство с человеком, которого копировали. Отведя железного скелета на задний двор, Виктор оставил его с тренером из числа оборотней, который учил некроголимов размахивать мечами, пользоваться щитами и орудовать копьем. Мужчина, представленный к доктору как охранник-надзиратель, заменяющий сородичей, которые не справились с возложенной на них обязанностью, молча кивнув принялся работать с новым подопечным. Его взгляд при этом практически не выражал эмоций, да и выражение сурового лица было каким-то отстраненным, что вызывалось приемом особых лекарств и вдыханием специфических ароматов. После нападения на особняк неизвестным, Франкенштейну выделили целых 4 охранников, 2 от оборотней и 2 от графа, которые ничем особым не занимались, но при этом сперва пытались совать носы куда не следует. Однако, на этот раз ученый решил не ограничивать себя ни в чем, а потому в первые же дни обработал новых работников особыми веществами, создав нечто вроде искусственного запечатления. Стражники продолжали вести себя как и прежде, отчитывались перед вожаком и бывшим господином, но вместе с тем немало и умалчивали. Виктор осознавал, что за подобные действия его могут попытаться убить, выпытав рецепт состава, ну или хотя бы наказать, а потому готовил пути к отступлению, личную гвардию и собирал инструменты для полевой лаборатории. Оборотней Франкенштейн не боялся, что в человеческой, что в звериной ипостаси он мог взять их под контроль при помощи запахов, духовного излучения, ну и конечно же некоторых неучтенных добавок в лекарствах, помогающих лохматым союзникам сохранять свой разум во время обращения. Люди были куда опаснее, хотя и против них мужчина подготовил некоторые средства. В конце концов, пусть в открытом сражении у него не было шансов даже против большинства солдат графа, но на подготовленной территории доктор мог заставить умыться кровью многих врагов. Еще одной причиной не злоупотреблять гостеприимством местного землевладельца стало то, что для дальнейших исследований требовались новые образцы, достать которые сидя на одном месте очень сложно. Учитывая же несколько стесненное финансовое положение Франкенштейна, да и отсутствие желания у нанимателя рисковать, единственными мистическими существами, доступными для изучения, оставались оборотни, подчиняющие и пустые, третьих в его лабораторию еще не доставляли, а вторые в лучшем случае делились кровью, опасаясь попадать в руки ученого. Теоретически, поставляющая графу зелья ведьма могла бы стать звеном, через которое Виктор мог бы взаимодействовать с магическим миром. Однако, немолодая уже женщина не спешила углублять их сотрудничество сильнее, чем у продавца и покупателя. Возможно, что она просто боялась потерять свое положение, лишившись эксклюзивных источников и перестав быть незаменимой, а может быть, ей просто претила сама мысль работать с доктором как с равным. Неважно, в чем причина. Главное – результат. Вечер наступил, как всегда, слишком быстро, и Виктор решил немного отдохнуть, заодно пополнив силы и подкрепившись. Избавившись от маски и очков, он устроился на стуле перед столом, установленным в гостиной у окна, и задумчиво перебирая сцепленными в замок пальцами, рассматривал деревянную столешницу. Служанка из числа простых людей, черноволосая низкая девушка в простом сером платье, всегда опрятная и молчаливая, выставляла перед хозяином дома ужин, стараясь не встречаться с его оценивающим взглядом. Она, понимая свое положение, была бы и не против делить с мужчиной постель, но вот только интерес Франкенштейна лежал в совершенно иной плоскости, грозя уймой проблем и опасностей. Стражники пугали работницу историями о том, что прежнюю свою прислугу доктор разобрал на органы, а потом собрал в монстра, которого держит в подвале. И ведь ошибаются они только в деталях, пусть и важных, констатировал ученый, когда перед ним уже были разложены все столовые приборы. Из коридора раздалось глухое ворчание, а затем в комнату вошел Фрэнки. Он был почти таким же, как и в первый день, но только внешне. В глазах здоровяка сверкали любопытство, но не детское, а как у взрослого, который попросту что-то забыл и теперь усиленно вспоминает. Великан рыкнул нечто приветственное, прошагал к столу и опустился на скрипнувший стул, тут же взявшись за ложку. Одетый в рубашку с закатанными до локтей рукавами, шерстяные штаны и короткие сапоги, он выглядел угрожающе. «Малыш, малыш, даже и не думал, что настолько к тебе привязался», — грустно подумал Виктор, в очередной раз изучая свое детище. Новый Фрэнки был куда серьезнее, сильнее, крепче и решительнее. Его искусственная душа накапливала больше духовной энергии, нежели было у прототипа, а само ядро оказалось защищено металлической вставкой в грудную клетку, более не являясь очевидной уязвимостью. К сожалению, вместо познания мира, он теперь интересовался в основном способами ведения боя и техниками владения оружием. «Приятного аппетита, малыш!» — одними губами произнес мужчина, приступая к трапезе и стараясь отогнать от себя безрадостные мысли. Технология искусственных душ была удивительно простой, но вместе с тем обещала уйму перспектив. Виктор всерьез рассматривал возможность того, чтобы искусственно скопировать силы подчиняющих, наделив ими не имеющие личности ид. Проблема в реализации этого замысла была даже не одна, но самой очевидной виделось отсутствие поставщика негативной энергии. Впрочем, учитывая тот факт, что способности меченых часто зависят от их психики, не имеющие самосознания заготовки под духовное оружие могли вовсе оказаться бесполезными в этом плане. Может ли искусственная душа вовсе стать подчиняющим, задавался вопросом Франкенштейн, в воображении рисуя картины того, как будет обладать специализированным мистическим инструментом на любой случай жизни. В качестве примера для подражания доктор решил взять святые механизмы, в которые творец поместил души монстров, в качестве источников энергии. В принципе, взять ид и поместить ее в какой-нибудь артефакт, завязав подпитку на внутренний источник, он мог уже сейчас. Технология создания скелетов на этом и основывалась, но подобный инструмент будет крайне ненадежным, ограниченным, да еще и весьма однобоким. Ученый желал создать предметы, которые позволят в широких рамках применять воображение и развиваться. Ведь механизмы Творца дают именно силу, а не какой-то один навык вроде умения создавать огненную стрелу. Сидя на матрасе, застеленном грубой серой тканью, скрестив перед собой ноги и уперевшись ладонями в колени, он слушал повторяющуюся мелодию и медитировал. Комнату освещала единственная химическая лампа, дающая тусклый белый свет. Ароматы успокаивающих составов, распыленные в воздухе, почти не воспринимались носом, став настолько естественными спутниками жизни, как шум биения собственного тела. В углу клетки стояло ведро с отходами, заменяющее ему туалет, В другом углу лежал поднос с деревянными тарелкой, ложкой и большой кружкой. Убью, открыв глаза и стрельнув взглядом в сторону лестницы, ведущей из подвала на первый этаж дома, пообещал себе юноша, не ощущая ни злости, ни даже предвкушения. Находящийся вне зоны досягаемости пленника, обитающего в клетке, сложный механизм, состоящий из металлической воронки, пружин, трубки с иглой и леской, а также вращающейся пластины, наконец-то замолчал, щелкнул и начал играть мелодию с самого начала. Раньше, вместо этого приспособления, стояли тикающие часы, звук от которых помогал погрузиться в транс, но одновременно с тем и раздражал до зубовного скрежета. Лучше уж так, нежели полная тишина, всплывала в голове очевидная истина, заставляющая мириться с неудобствами. Он мог бы швырнуть кружку в этот прибор, играющий одну и ту же мелодию, впивающуюся в голову словно раскаленная игла. Однако это означало бы самолично лишить себя одного из немногих развлечений. Может быть, до заточения подобное и было допустимо, только вот теперь приходилось лучше себя контролировать. Время от времени в подвал спускался доктор, принося еду и воду, забирая отходы. Он же приносил чистую одежду и миску с тряпкой для обтираний, чтобы единственный пленник не зарос грязью. Проблема с растительностью на лице и теле была решена при помощи какого-то химиката, который ученый втер в кожу подопытного, пока тот спал под воздействием газа, так что теперь волосы имелись только на голове, что не сильно и расстраивало, но и не радовало. Щелкнул замок, и дверь, ведущая в подвал, открылась, впуская мужчину, одетого в халат с большими карманами, накинутый поверх рубахи и штанов, а также маску с довольно смешным клювом. Заключенный одарил его лишь мимолетным взглядом, тут же вернувшись к прерванной медитации. Кричать о помощи и просить отпустить, обещая то, что никому ничего не расскажет, он прекратил пару месяцев назад, поняв бесполезность данного занятия. Можно было и говорить «прекратить», если бы второе «я» не шло на контакт с мучителем, охотно расспрашивая обо всем на свете. Вот старший мужчина спустился вниз, поставил на стол поднос и выключил музыкальную машинку, на миг в душе колыхнулся интерес того, сколько такая вещь может стоить, затем подхватил со стола металлические браслеты, соединенные тонкой, но невероятно прочной цепью, и подошел к клетке, оставаясь вне зоны досягаемости рук своего пленника. Прямо сейчас его можно было бы атаковать, при помощи той же кружки, но умирать от голода в тишине, темноте и вони, от мысли, что этот самолюбивый, самоуверенный мерзавец опустошит кишечник перед своей гибелью, парню даже стало слегка весело. Поднявшись со своего места, он подошел к решетке и, продев руки между прутьями, вытянул их вперед, позволяя защелкнуть браслеты на запястьях. Колдовские кандалы мог снять только тот, кто их надел. Не говоря ни слова, Виктор отпер клетку, забрал опустевший поднос и полное ведро, после чего поставил на их места полный поднос и пустое ведро. Лязгнул засов, руки оказались освобождены, снова заиграла музыка, а пленитель начал подниматься по лестнице наверх. Уже находясь перед дверью, он задержался и глухо, из-за маски, произнес: «Готовься к прогулке». Глубоким вечером в особняк Франкенштейна прибыли гости. Граф, выглядящий утомленным и рассеянным, четверка охранников, беловолосый незнакомец с красными глазами и в кожаном плаще, а также четверо подростков в легких охотничьих костюмах. При виде блондина оборотни напряглись, пусть сами и не понимали, почему, а Некроголимов и Фрэнки вовсе пришлось спрятать от чужих глаз. Служанка накрыла стол в гостиной, выставив нехитрую снеть на три персоны. Все это время Виктор ощущал себя так, будто его изучают, а затем ему удалось встретиться с землевладельцем глазами, и голову прострелило осознание. Он же загипнотизирован. Из памяти всплыли лица людей, подвергшихся гипнозу проводника душ, но при каких обстоятельствах это произошло, ученый вспомнить так и не смог, из-за чего виски начало ломить от тупой боли, давление подскочило, сердце стало отбивать ритм в ушах. Подозрения о том, что и сам находится под гипнозом, совершенно не улучшали и без того плохое настроение. «Вам нехорошо, Виктор», — осведомился альбинос, устроившийся за столом напротив доктора. «Обычное переутомление», — прикрыв глаза, отозвался Франкенштейн, усилием воли заставляя себя успокоиться. «Так чем я обязан столь неожиданному визиту? Не сочтите за грубость, но от поздних гостей, с недавних пор, я не жду хорошего». «Понимаю», — обладатель белых волос кивнул. «К сожалению, завтра утром мне уже нужно отправляться домой, так что тянуть с визитом было нельзя. «Мой добрый друг, Владислав, нуждается в твоих талантах, Виктор», — заявил граф, на лице коего красовалась легкая улыбка. «Я и не сомневался», — мысленно поморщился ученый, вяло ковыряясь вилкой и ножом в своей тарелке. «И чем же скромный доктор может быть полезен вам?» Угрозы от собеседника не ощущалось, пусть он и был далеко не слабым существом, так что ученый позволил себе некоторую вольность. «Дело в том, что мой вопрос – это крайне личное дело», – изобразил намек на смущение блондин, затем повел рукой перед лицом друга, и тот обмяк на стуле, опустив голову на скрещенные на столе ладони. «Теперь мы можем поговорить откровенно, доктор Франкенштейн. Становительная. Замок в глуши. Лето 1708-го. Держите его крепче», — приказал Виктор, одетый в мешковатый костюм из грубой ткани, воротник, манжеты и низ штанин коего были завязаны шнурками. Четверо существ, глазницы которых тускло светились синим и красным, красующиеся худощавыми телами и глухими кожаными одеждами, не произнося ни единого слова, с монотонностью механизмов приковывали к лабораторному столу бледного человека с впавшими глазами, острыми чертами лица, выступающими изо рта клыками и когтями на руках. Несмотря на то, что под тонкой кожей подопытного выступали ребра, а мышцы казались тонкими будто веревочки, помощники едва справлялись со своей работой, того и гляди, рискуя выпустить конечности жертвы из своих рук. В лаборатории, которая располагалась в просторном квадратном зале без окон, освещаемом только химическими светильниками, развешанными на стенах, кроме Франкенштейна, некроголимов и обращенного вампира, находились еще три существа. Черноволосый молодо выглядящий мужчина в круглых очках, красующийся бледной кожей, субтильным телосложением, а также одетый в белую рубашку с черными брюками, поддерживаемыми тонкими ремнями, перекинутыми через плечи. Красноволосый молодой парень, одетый в кожаную безрукавку, мешковатые штаны, мягкие сапоги и широкий железный ошейник. Высокий серокожий монстр, только внешне похожий на человека, одетый в серую рубаху с закатанными рукавами, заправленную в шерстяные штаны. «Если пожелаете, доктор, я могу его угомонить», — заметил истинный, рожденный вампир, с лихорадочным блеском в глазах смотря на обращенного человека. «Это нарушит чистоту эксперимента», — отозвался ученый, поправляя маску чумного доктора на лице и вдыхая состав, ускоряющий мышление. «Не стоит переживать, господин Хансель, некроны справятся. Я не сомневаюсь в этом», — заверил собеседника истинный вампир. Тем временем, некроголемы все же закрепили конечности подопытного в железных кандалах, распяв его тело на столе, представляющем из себя каменную плиту. Тут же они отошли в стороны, позволяя создателю подойти к своей жертве, чтобы наметить место, куда будет проводиться имплантация. «У-у-у-у-у-у», провыло существо, еще недавно бывшее человеком, а ныне являющееся безумной и вечно голодной тварью с поврежденным духовным телом. «Тише, тише, не стоит так волноваться. Скоро все закончится», — пробормотал Виктор, обтянутыми кожаными перчатками руками, извлекая из поясной сумки деревянную коробочку, внутри которой находился шарик размером с фалангу большого пальца, состоящий из мутного стекла, красующийся шестью короткими и острыми шипами, торчащими в разные стороны. «Сейчас будет немного больно, а затем станет легче. Ассистент, я готов», — доктор, названный Ханселем мужчина, вооружившись скальпелем, встал с другой стороны от стола и хищным взглядом посмотрел на дергающегося обращенного. «Сделайте разрез здесь», — Франкенштейн указал пальцем правой руки на место под мечевидным отростком жертвы. «С удовольствием», — доктор, брюнет даже облизнул пересохшие губы, склоняясь над дрожащим телом. В конце концов, обращенный для него был словно надкушенный бутерброд, который уже успел слегка подпортиться, а потому перестал быть аппетитным. Сам Виктор ощущал себя крайне неоднозначно. С одной стороны, ему дали возможность работать с новыми образцами и материалами, поставляя подопытных по первому же намеку, но с другой, в глубине души он понимал, что попал в ситуацию, схожую с работой на демонов, попытавшихся избавиться от него сразу же, как только он стал не нужен. Одновременно с этим, в голове болезненно пульсировала какая-то неестественная уверенность, что Владислав так не поступит. Виктор плохо помнил, почему согласился работать на вампиров, да и воспоминания о том, как он переехал на новое место жительства, словно бы были покрыты каким-то туманом. Порой создавалось впечатление, что еще вчера вся его команда находилась в загородном особняке графа, а уже сегодня им предстоит испытывать новые этнообращенных вампирах. Чем сильнее Франкенштейн пытался вспомнить подробности договора с Владиславом, тем сильнее становилось ощущение какой-то неправильности и тем более запутанными становились мысли, то и дело старающиеся соскочить на какую-то другую тему. Хансель же, навязанный ассистент, почти целый день находился рядом, наблюдая и расспрашивая абсолютно обо всем. Лишь ночью, да и то раз в 2-3 дня, удавалось отделаться от навязчивого внимания помощника, но усталость к этому моменту становилась такой, что думать о чем-либо кроме сна было невозможно. Вместе с ученым, в затерянный в лесу замок прибыли четверо некроголимов, уже весьма неплохо обращающихся с оружием, ставших ловкими и сообразительными, Фрэнки и бывший ученик, получивший прозвище «Мистер Хайд». Чтобы избежать проблем, начиная от нападения и заканчивая бегством, для контроля последнего был придуман ошейник с системой поощрения и наказаний, выражающихся в ударах электричеством и импульсах наслаждения, которые в зависимости от действий выдает специализированная искусственная душа. Сам ошейник представляет из себя полосу металла, обхватывающую шею, с внутренней стороны имеющую ряд неровностей в виде мелких шипов и рунных конструкций. Шарик ИТ, имеющий размер с ногтевую фалангу мизинца, был утоплен в металле, с внутренней стороны устройства. Он подключался к нервной системе носителя при помощи считывания духовных импульсов, анализировал информацию и выносил решения в отношении тех или иных действий. Изобретение, в определенной степени, можно было бы назвать гениальным, если бы единственным его предназначением было не удержание под контролем одного единственного мальчишки. Чем Виктор мог быть полезен вампирам? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в том, что это вообще за существа и какие их разновидности существуют. К сожалению, информация, полученная в церкви Спасителя и у демонов, тут помогала мало, все же тогда у мужчины были несколько иные приоритеты. Истинные, они же, рожденные вампиры, это люди с дефектом духовного тела. Они рождаются от себе подобных, но иногда появляются и в обычных семьях, пусть и крайне редко. Первые годы жизни, лет до 50, их практически невозможно отличить от ровесников, но самые большие в 11 лет они начинают идти по иному пути развития. В то время как у обычных людей в первую очередь развивается физическое тело, у вампиров растет духовная оболочка, становясь плотнее и крепче, что требует на свое поддержание гораздо больше энергии, нежели они сами способны вырабатывать. Симптомы данного отклонения проявляются постепенно. Сперва ребенок чувствует слабость, затем становится болезненным и бледным, а в финальной стадии, если его не обучить пополнять собственные силы за чужой счет, попросту погибает, рассыпаясь прахом, пережигая собственное тело на энергию для души, разрушающуюся даже без шанса на перерождение, словно бы у них вовсе нет неразрушимого ядра. Охотясь, истинные вампиры вынуждены полностью выпивать жизненную и духовную силы своих жертв, из-за чего тело человека рассыпается прахом. Одной жертвы, в среднем, хватает на месяц-полтора обычной жизни, но если им приходится активно использовать свои силы, то этот срок может сократиться до пары-тройки дней. Физически, из-за плотного духовного тела, они необычайно сильны, владеют специфической магией, практически не стареют, могут создавать обращенных вампиров, которые подконтрольны своему создателю на инстинктивном уровне. Обращенные вампиры – это люди, духовные тела которых повреждены частичным высасыванием сил истинным вампиром. Процесс напоминает заражение вирусом ликантропии, но если оборотень вносит в организм жертвы своеобразную программу изменения, то вампир скорее отнимает нечто, что запускает изменения. В отличие от своих создателей, обращенные редко сохраняют полноценный разум, их внешность меняется до неузнаваемости, духовное тело начинает перерабатывать физическую оболочку в отчаянной попытке восстановиться, что вызывает жуткий голод и постоянную потребность в чужой энергии. Теоретически, проживший достаточно долго обращенный вампир, душа которого все же восстановилась после нанесения ему повреждений при укусе, способен стать истинным, но на это требуется несколько десятков, а то и сотен лет. Разумеется, из-за того, что подобные твари страдают постоянным голодом, их быстро обнаруживают и по следу начинают идти квинси, волшебники, герои, шаманы или маги, никто не любит бешеных зверей на своей территории. Откуда появились первые вампиры, Франкенштейн так и не узнал. Его новые наниматели либо и сами этого не знали, либо просто хорошо это скрывали. Впрочем, это не слишком сильно заботило ученого, занятого решением вопроса о том, как избавить их расу от необходимости зависеть от охоты на людей. Шипастый шарик Ит успешно разместился под грудиной обращенного вампира, а стоило Виктору прекратить удерживать края раны, как они начали смыкаться. Буквально на глазах разрез закрылся и зарубцевался, а сам подопытный затих, глубоко дыша и невидящим взором глядя в потолок. Деградация души приостановилась, заметил Хансель, рассматривая жертву через стекла своих очков. «Надолго ли хватит искусственной души? Скоро мы это узнаем», — отозвался Франкенштейн. «В обычных условиях обращенный вампир перерабатывает сам себя в пищу за 7-10 дней, а если его кормить обычной едой, то срок жизни увеличивается еще на 2-3 дня. Полагаю, нам стоит оставить подопытного на некоторое время, ну и покормить его чем-нибудь не помешает». Отступив на пару шагов, ученый стал рассматривать затихшего обращенного через особые стекла, позволяющие видеть жизненную и духовную энергии. Благодаря этому он увидел, что поврежденная душа прекратила вытягивать жизненные силы из организма, и без того уже истощенного, переключившись на более легкодоступный источник энергии, искусственную душу, собирающую силу из окружающего пространства, трансформируя ее внутри себя и выпуская во внешний мир в более концентрированном и окрашенном виде. Похоже на насос, ХМ. А ведь особая способность Квинси заключается именно в том, чтобы собирать духовные частицы из окружающего пространства, трансформировать их внутри себя, чтобы затем создавать оружие. Выходит, я только что повторил неполный цикл действий Квинси, которые они проделывают инстинктивно. Доктор даже усмехнулся, пусть и мысленно, осознав тот ироничный факт, что спустя столько лет и неудачу при инициации, ему все же удалось приблизиться к церковникам по возможностям. Бросив взгляд на своих некроголимов, Виктор представил себе удивление, которое будут испытывать Квинси, если подобные существа на их глазах начнут применять святую силу. Как минимум шок им будет обеспечен, а то и оскорбление чувств веры. «У меня есть великолепная возможность стать еще большим еретиком, нежели я являюсь сейчас», — промелькнула неожиданно веселая мысль на грани сознания мужчины. «Пожалуй, можно и отдохнуть», — заметил Хансель, снимая перчатки и стряхивая с рук несуществующую грязь. «Не желаете чего-нибудь выпить, Виктор?» Проводив нечитаемым взглядом бывшего учителя и его нового ассистента, Хайт сконцентрировал свое внимание на скованном обращенном. Вампир затих и словно бы успокоился, впервые с момента своей трансформации ощущая сытость, а оттого не стремясь вцепиться в глотку ближайшему человеку. На животных, как и проклятые оборотни, эти твари не реагировали, нападая только в случае крайней степени голода. Подросток, успешно подавивший изначальную личность своего тела, уже несколько месяцев готовил свой побег. Он целенаправленно изображал из себя агрессивного, любопытного, но не слишком умного индивида, раз за разом проверяя границы допустимого, попутно исследуя собственный ошейник, являющийся пусть и неприятным, но далеко не главным сдерживающим фактором. В определенной степени красноволосому было даже жаль Франкенштейна. Пусть он и желал свернуть ему шею, но признавал определенную гениальность, а потому грустно было понимать, что этим человеком так легко манипулируют истинные вампиры. Тот же Фрэнки, которого считают безмозглым исполнителем, исполняет их приказы не из-за какого-то там гипноза, а ради того, чтобы не причинить вреда своему отцу. О некронах вовсе можно не говорить, так как они мыслят совершенно по-иному, в результате чего совершенно не воспринимают мороки. Даже сам Хайт, благодаря своей сущности и бурлящей в теле ки, которая даже в пассивном состоянии является хорошей защитой, раз за разом сбрасывает наваждение. В результате всего вышеперечисленного, лишь самый умный из этой группы разумный, оказался наиболее уязвимым к гипнозу. Да как подозревал бастард графа, приставленный к ученому для того, чтобы за ним шпионить, Виктор даже не понимал, что что-то идет не так. Неважно, в любом случае, в своем он уме или нет, но от моей мести это его не спасет, мысленно констатировал красноволосый, ощущая слабое покалывание электричества от ошейника, не успевающего восполнить запас энергии, как приходится снова разряжаться до нуля. Самым простым способом обезопасить себя оказалось заставить Ит осуществлять наказание за мелкие проступки, пока запас сил не иссякнет. Вызвавшись покормить обращенного вампира, Хайт сходил на кухню и, взяв миску жижи, называемой кашей, а также металлическую воронку, вернулся в лабораторию, где к столу был прикован тощий уродец. Разжать челюсти существа, из-за сытости вялого и безвольного оказалось легкой задачкой, после чего ему в горло был вставлен хоботок воронки, куда юноша начал заливать питательную массу. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, красноволосый извлек из штанов стеклянную пробирку с составом, который был выкраден из химической лаборатории. Откупорив пробку, он вылил духовный стимулятор в еду, а затем ослабил кандалы пленника. Завершив кормежку, Хайд покинул лабораторию и вернулся на кухню, где спокойно вымыл посуду, а когда срочной работы не осталось, начал бесцельно слоняться по коридорам, время от времени натыкаясь на слуг с пустыми взглядами. Обычные крестьянские девушки и мужчины, следящие за порядком в замке, были для молодого мужчины дополнительным раздражителем, так как самим фактом своего существования показывали, к чему он может скатиться. «Вот уж нет», — решительно подумал красноволосый, незаметно забирая из своего тайника небольшой мешочек, в котором находились несколько духовных стимуляторов, позволяющих не возвращаться в нормальное состояние, ну и шприц с очищенным вирусом проклятых оборотней, куда вместо волчьей сущности была добавлена кошачья кровь. «Даже интересно будет посмотреть, к чему это приведет», — мысленно ухмыльнулся бастард, уверенным шагом направляясь в темницу, где содержались подопытные. «Чтобы тебя ни в чем подозрительном не заподозрили, нужно вести себя так, будто бы исполняешь чей-то приказ, который хотел бы проигнорировать». Так как Хайд временами приходил по поручениям от бывшего учителя, единственный стражник ничего не заподозрил и пропустил подростка к камерам. Выбрав самую дальнюю нишу, где сидел только один человек, пожилой мужчина, пойманный вампирами на дороге, Хайд зашел в камеру и без церемонии воткнул шприц с заразой в грудь жертвы, второй рукой зажав ему рот. Когда же с этим было покончено, красноволосый заставил своего подопытного проглотить один стимулятор, а затем молча вышел в коридор и забыл запереть дверь, просто плотно закрыв ее. Ждать эффекта от своих действий пришлось полтора часа, а затем замок забурлил. Обезумевший от прилива сил вампир вырвался из лаборатории, напал на охранника, а затем и нескольких слуг. Попутно он разобрался с одним некроголимом, разорвав его на куски и буквально смяв голову, после чего кинулся туда, откуда ощущал своего старшего сородича. Хайд не верил, что обращенный сумеет победить истинного, даже находясь под эффектом стимулятора, но его действий было достаточно для того, чтобы попытаться незаметно сбежать. Это подросток и попытался провернуть, в общей шумихе сперва пробравшись в кузницу, где при помощи инструментов кузнеца разрезал слабо искрящий ошейник, а затем, вооружившись небольшим молотом, напал на стражника, стоявшего у ворот. Хайд не умел управлять ки, как это делал настоящий хозяин этой силы. Однако же, само присутствие данной энергии в организме выводило его на совершенно иной уровень, превосходящий даже взрослого и тренированного, но простого мужчину. Брать с собой трофейную броню или меч красноволосый не стал, так как первое потребовало бы потратить лишнее время, выигрываемое для него обращенным, а вторым он пользоваться не умел. В этом плане, малый кузнечный молот, которым удавалось орудовать на удивление легко и ловко, казался более полезным. Выбравшись из замка через маленькую дверцу в воротах, юноша побежал в лес, не оборачиваясь. Он не знал, справился ли вампир со своим же порождением, достиг ли успеха эксперимент по созданию нового оборотня, выжил ли Франкенштейн. Все это сейчас не имело значения, так как впереди была свобода, за которую еще стоило подраться. Сила бурлила в тощем теле, дурманила разум и внушала ощущение всемогущества. Подручный мучителей сломал кандалы, так что он сумел освободить сперва одну руку, затем вторую, ну а после этого и до ног дошла очередь. Босые стопы коснулись холодного пола, но не ощутили никакого дискомфорта. Яростный взгляд скользнул по сложенным из каменных блоков стенам, вдоль коих стояли шкафы и столы с разными инструментами, какими-то стекляшками и коробками. Пусть он и не понимал, зачем все это нужно, но прекрасно осознавал ценность этих вещей для своих врагов. На шум творимого в лаборатории разгрома вбежал стражник, замеревший от ужаса на пороге помещения. Он уже открыл рот для того, чтобы закричать и позвать на помощь, но удар тощего кулака в грудь, настолько сильный и внезапный, что мужчину снесло с ног, выбил из легких воздух и ошеломил жертву. Существо не было голодным, впервые с момента своего обращения, но инстинкты взяли свое и удлинившиеся клыки впились в шею человека, начав вытягивать жизненную и духовную энергии. Буквально на глазах стражник бледнел и усыхал, превращаясь в подобие мумии, а затем и вовсе рассыпался серым прахом. Подняв голову, обращенный увидел существо в облегающей кожаной одежде, с горящими синим и красным глазами. От него не ощущалось жизни, лишь слабая духовная сила. Однако же, память упорно твердила, что это пособник его врага. Короткий и ожесточенный бой закончился победой обращенного вампира, который не получил со своей победы никакой пользы. Бросив разорванное на куски тело, он устремился по направлению к источникам энергии, принадлежащим его мучителям, которые уже начали продвижение в его сторону. Выскочив из-за очередного поворота, монстр увидел человека в мешковатом одеянии, маске чумного доктора и причудливых очках, рядом с коим находился молодой мужчина в аккуратных круглых очках. Оскалившись и зашипев, подопытный кинулся в атаку, игнорируя всякую тактику и осторожность, но не успел сделать и пяти шагов, как внизу груди произошел взрыв, разорвавший плоть на месте недавнего разреза. Споткнувшись и упав, обращенный вампир пару раз перекувырнулся и замер лежа на полу в причудливой позе. С животной ненавистью он смотрел на приближающегося ученого, ощущая, как стремительно утекают силы и сама жизнь. Что это было, доктор Франкенштейн? Проявил любопытство истинный вампир. Всего лишь маленькая предосторожность на случай вроде этого, глухо отозвался Виктор, остановившись на безопасном расстоянии от жертвы и холодным взглядом изучая гибнущее существо. К сожалению, устройство работает на очень маленьком расстоянии. Однако этого вполне достаточно, чтобы обезопасить себя от подобных животных. Очень любопытно, Хансель, в отличие от человека, не опасался подопытного, а потому подошел вплотную и, сев на корточки, начал бесцеремонно ощупывать края небольшой, но словно бы обожженной раны. Как думаете, почему он выбрался? Возможно, кандалы сломались, или их кто-то вскрыл. Виктор задумчиво качнул головой. Учитывая последствия питания вампиров, вряд ли мы сможем найти какие-то следы, кроме кучки праха. Истинный вампир хмыкнул, поднялся в полный рост и отряхнул руки, негромко произнося: «Может быть, вы и правы, доктор, а может быть, нет. В любом случае, нужно все проверить и узнать, кого нет в замке. Оставлю это на вас», — отказался от подобной перспективы Франкенштейн. «От меня куда больше пользы будет в лаборатории». «Не смею вас задерживать», — чинно произнес Хансель, отворачиваясь от подопечного и направляясь в сторону шума, создаваемого перекрикивающимися стражниками и служанками. «Будьте осторожны, доктор, интуиция мне подсказывает, что это еще не конец наших приключений на сегодня». Развернув свое поле чувствительности, истинный вампир за пару минут ощупал весь замок, определив, кто и где находится. Нескольких человек, среди которых был и один из подопытных Виктора, не хватало, но это было вполне ожидаемо. Обращенный успел навести шороху среди простых людей. Версия с преступной халатностью была бы убедительной, но Хансель не привык верить в самую первую догадку, тем более, которая кажется такой очевидной. Проследовав по пути, пройденному обращенным, он наткнулся на изорванного некроголема. Механизм из кости и металла был разбросан словно соломенная кукла, с которой поиграл неаккуратный ребенок, но при этом от черепа продолжал исходить ровный фон духовной энергии, что означало его работоспособность. В бою с мистическими существами неэффективны, зато живучие могут быть восстановлены. Доктор Франкенштейн, что вы можете сказать на это? Найдя ученого в мастерской, где он пытался отремонтировать сломанного некроголема, Хансель продемонстрировал сломанный ошейник, найденный в мусоре рядом с кузницей. «Любопытно», — констатировал мужчина, забрав из рук вампира испорченный артефакт. «Определенно, это ошейник Хайда. Да неужели?» Сарказм в голосе надзирателя сложно было проигнорировать, но пленник с успехом это совершил, даже на мгновение не смутившись. «Я в этом уверен», — констатировал Виктор. «Полагаю, недавнее происшествие – это дело рук мальчика. Вы ведь говорили, что он не сможет обойти заложенные в артефакт ограничения», — заметил Хансель. «Видимо, я ошибся», — ничуть не смутился Франкенштейн. «Недооценил ученика. Хотелось бы узнать подробности того, как он это сделал, чтобы в будущем не повторять недоработку». «У вас будет такая возможность», — пообещал вампир, мысленно сетуя на то, что из-за гипноза критическое мышление ученого притуплено. Сомнений в том, кто именно виноват в нападении обращенного вампира на доктора, у хозяина замка не было. Окончательно они развеялись при обнаружении тела убитого стражника. И пусть покушение оказалось неудачным из-за того, что Виктор заложил в ИТ-систему самоуничтожения, но это уже было тревожным знаком, так как в следующий раз им могло так не повезти. Необходимо обеспечить Франкенштейну постоянную охрану. Его некроны определенно не справляются со своей задачей. Дождавшись вечера, Хансель пошел по следу беглеца, используя как навыки следопыта обостренные органы чувств, так и сенсорную чувствительность, позволяющую определять остаточные эманации различных энергий, ки, которая давала Хайду повышенные физические возможности, из-за полного неумения ею пользоваться, в обычной жизни выплескивалась из организма и еще какое-то время оставалась в пространстве, как маслянистый след на воде. Беглец торопился, да и не умел скрываться от погони. Хансель даже успел подумать, что с этой работой справился бы обычный охотник или егерь. Однако, против простого человека у мальчишки оставались шансы, в то время как обладателей особых сил среди подчиненных истинного вампира не имелось. Прискорбный факт, нужно будет это исправить. Придется Виктору заняться созданием оружия, либо временно вернуться к проекту по улучшению человека. Мысли текли ровно и спокойно, в то время как разогнанное сознание отмечало проносящиеся мимо кусты, стволы деревьев, камни и овраги. Вот наконец в зоне прямой чувствительности появился источник ки, достаточно хорошо знакомый Ханселю, чтобы сразу же его опознать. Мужчина слегка замедлился, скрывая свое присутствие, совершенно беззвучно приблизился к красноволосому парню, который привалился спиной к дереву и переводил дух, готовясь к очередному рывку. Его челюсти активно что-то разгрызали, пополняя запас сил. Ускорившись в коротком рывке, Хансель схватил Хайда за шею левой ладонью и заставил повиснуть на вытянутой руке, холодным взглядом уставившись в расширившиеся от страха и злости глаза. На губы вампира тут же выползла усмешка, и он спросил: «На что ты надеялся, крысенок?» «Иди к дьяволу», — прохрипел подопытный, с трудом выдавливая через горло эти слова. «Мне это не грозит», — хмыкнул истинный вампир. «Должен признать, что выпустив обращенного, ты заставил меня слегка забеспокоиться. К счастью, твой учитель предусмотрел это. Так что, кроме ни в чем не виноватых слуг, никто не пострадал». «Хе-хе-хе», во взгляде Хайда появилось злорадное веселье. «Значит, вы разобрались только с вампиром? Надеюсь, созданный мной оборотень закончит дело». Обратный путь Хансель проделал намного быстрее, так как ему не нужно было отвлекаться на выискивание следов. Пусть и пришлось тащить на себе помятое тело Хайда. Когда в зоне чувствительности сенсорных способностей оказался замок, он сперва взбодрился, но не ощутив духовной или жизненной силы Виктора, напрягся еще сильнее. Грязно выругавшись, услышав в ответ на это насмешливое и злорадное хрипение пленника, истинный вампир промчался через приоткрытые ворота, затем миновал входные двери и молнией пронесся по коридорам и лестницам. Наконец он пинком распахнул створку, закрывающую вход в лабораторию Франкенштейна, откуда ощущались слабые волны затухающей силы незнакомого существа, предположительно являющегося оборотнем, созданным беглецом. «Проклятие!» — обозленным зверем зашипел Хансель, бросая застонавшее тело пленника на пол и приближаясь к распростертому на полу ученому, которого своей тушей придавливал дымчатого цвета зверь, похожий на кота с человеческими чертами. «Владислав меня убьет!» Отшвырнув тушу оборотня, Хансель склонился над телом Виктора, грудь которого красовалась лохмотьями мешковатого одеяния, пропитанными багровой кровью. На лице у мужчины были надеты его маска с клювом, да очки с разноцветными стеклами, что позволяло предположить о том, что его застали врасплох во время очередного исследования. Впрочем, это уже не имело особого значения, так как даже в обращенного вампира мужчину было не превратить, духовная сила совершенно не ощущалась. Странно, сколько же времени прошло с момента нападения, промелькнула недоуменная мысль в голове истинного вампира, когда он склонился над телом и потянулся к лицу Франкенштейна, чтобы убрать маску. От левой руки человека, пальцы которой были сжаты в кулак, прозвучал щелчок, а в следующий миг Хансель ощутил острую боль в животе, начавшую стремительно распространяться по всему телу. К собственному удивлению, он воспринял это совершенно спокойно, даже заторможенно, просто отметив тот факт, что мышцы стали какими-то вялыми, а конечности отказываются подчиняться приказам мозга. «Фрэнки, действуй!» — хрипло приказал ученый, от которого по-прежнему не ощущались ни духовная, ни жизненная сила. Дверца одного из шкафов открылась, но вместо полок с банками и инструментами там оказался серый здоровяк, лицо коего было скрыто под дыхательной маской. Ему приходилось изгибаться, чтобы поместиться в тесном пространстве, однако казалось, что никаких неудобств он не испытывает. Монстр выбрался из шкафа, в несколько шагов приблизился к истинному вампиру, подхватил его за плечи и, оторвав от пола, перенес на операционный стол, к которому тут же начал приковывать. Сам кровосос, неожиданно оказавшийся в роли пленника, мог только яростно сопеть и вращать глазами, ощущая себя пленником собственного тела. Он уже понял, что попал в расставленную на него ловушку, однако по-прежнему не ощущал духовной силы ни от Создателя, ни от его ручного зверя. «Чудно», — проворчал Виктор, принимая сидячее положение и правой рукой прикасаясь к груди, рана на которой выглядела настолько живописно, что вряд ли у кого-то возникли бы сомнения в ее натуральности. «Хай, ты, молодец! Прекрасная работа! Пусть за основу и взяты мои исследования. Впрочем, все мы опираемся на чьи-то более ранние труды. Это естественный процесс. ГХМ, что-то я разболтался. Хех, да меня трясет от адреналина в крови. Нужно срочно принять успокоительное, пока я не совершил какую-нибудь глупость». Скинув на пол верхнюю половину одеяния, Виктор открыл чужим взглядом нагрудник, состоящий из ребер с мясом, обтянутых натуральной кожей. Именно этот элемент обмундирования красовался рваной раной и кровоточил, тем самым создавая иллюзию серьезного ранения. «Что это значит?» — едва ворочая языком, спросил Хансель. «Ничего особенного», — отозвался Франкенштейн, скидывая с себя фальшивую грудную клетку. «Дело в том, что я недавно заметил, что слишком уж сильно вам доверяю, даже сильнее, чем Фрэнки, что само по себе необычно. А еще, я никак не могу вспомнить некоторые детали своего переезда сюда, что не так уж и важно, на самом-то деле, пусть и подозрительно». В совокупности, этих причин оказалось достаточно, чтобы создать вещество для прочистки мозгов от любых посторонних вмешательств. «Должен признать, вы сработали очень хорошо, и если бы не необходимость сохранить мне критичность мышления, я бы вряд ли о чем-то догадался. Но ведь вам нужен был именно ученый-исследователь, а не безмозглый болванчик. Совет на будущее. Когда человек без какой-либо причины начинает кому-то сильно доверять, испытывая уважение и вообще едва ли не поклонение, это слишком подозрительно. Вот если бы вы позволили мне испытывать подозрительность и сомнения в вашем отношении, все было бы гораздо логичнее».